Женька любил вставлять в свою речь только что придуманные нелепые выражения. Впрочем, не исключено, что так теперь все говорят в России. Я ведь там давно не был. Ну, гуру ведет расследование, а я-то что должен делать в этой ситуации? На месте разберешься. Но вначале встретишься с Шактивенандой в Гамбурге. Он позвонит тебе сегодня вечером и скажет всего два слова, точнее пару цифр. Это будет время отправления поезда ДБ Берлин-Гамбург. Твоя задача — добраться до морского порта, желательно пешком. А там... Ну, там тебя сами найдут. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать по существу. Пардон, но я абсолютно ничего не понял. К чему такая жуткая секретность? Против кого мы теперь играем? Ты знаешь, что в меня сегодня русский парень на БМВ влепился? И вообще, ты способен разъяснить мне ситуацию в России? Ситуацию в мире в целом, в службе ИКИКС, наконец? Я на все способен, Ясень. Ну вот, и приехали, подумал я. Снова они делают из меня Ясеня. Снова я должен влезать в эту смертельную круговерть и отвечать на все их вопросы, как Лев Толстой. Да, я мечтал вернуться домой, но я хотел приехать в Москву, чтобы там жить и писать, да не вернуться с черными тенями неизвестных врагов, рискуя быть убитым каждую секунду. «Миха, проснись!» — окликнул Кедр. — Я обещаю разъяснить тебе, если не все, то многое, и выслушать любые жалобы. Но для этого надо нормально сесть и нормально выпить. Питье Луи XIII микродозами считать нормальным я отказываюсь. Зато в твоем дурацком Берлине, хорошо знаю одно местечко, где наливают настоящий французский коньяк, с выдержкой скромной, но честной, и не за такие сумасшедшие деньги. А еще там прекрасно готовят. Вот только в робе мусорщика, боюсь, меня не пустят туда. Так что давай сначала заедем в Маритим. И тут, как по заказу, прямо на мосту появился скромного вида Volkswagen, двигавшийся в сторону центра. Нет, стрелять оттуда не начали. Абсолютно случайная машина была. Кедров скинул руку, нас любезно подсадили, и улица Вернсдорфер плавно перетекла в мою любимую Адлер-Гештель. И на злосчастном углу никто не врезался в нас. А уже через полчаса мы оказались возле станции Фридрихштрассе. Это совсем недалеко от Рейхстага. А, впрочем, никакого рейхстага и в помине не было. Просто огромная строительная площадка. Так вот, совсем неподалеку от сердца Берлина красуется одна из шикарнейших гостиниц эпохи развитого социализма. Этот дворец, по замыслу выстроенный для богатых иностранцев, а по факту более всего полюбившийся заезжим партийно-комсомольским боссом, я созерцал всякий раз, когда наведывался к моей белке в соседнее здание университета. Она там преподавала на кафедре русского языка. А внутри гранд-отеля «Маритим» бывать как-то ни разу не приходилось. И, честно говоря, я был несколько удивлен. Бело-красное убранство лестничных клеток в первый момент вызывала ассоциации с ярусами миланской Ласкала. Но уже в следующий миг через псевдоитальянский колорит явственно проступала типично совковая помпезность. Я так и остался в недоумении. А чего бы это Кедру не остановиться в старинном Бранденбургерхофе или в более современном Кемпинском? Поистине загадочна русская душа. Жуков переоблачился в цивильный костюм. Мы заказали машину, и очень скоро были в его любимом районе Западного Берлина, у вокзала ЦОО. «Знаешь, — сказал Женька, — я впервые попал сюда лет 10 назад, даже больше. Только с поезда сошел и сразу обалдел, хотя и не из Москвы приехал, из Израиля. Но ведь здесь уже тогда все было в точности так же, как сегодня. И небоскребы со световой рекламой, и потоки машин на широких магистралях, и разноязыкие толпы фантастически разодетых людей, все эти хиппари с цветными патлами, проститутки с длинными голыми ногами, бюргеры в роскошных костюмах и совершенно невероятная чистота, блеск, глянец повсюду. Это сочность красок, это изобилие живых цветов, вкусных запахов, это сказочное многообразие пирожных в вокзальном буфете и непредставимая для советского человека пестрота бутылок в любой забегаловке, и музей эротики, и магазин для геев, и универмаг КДВ с настоящим половодьем товаров, больше 1000 сортов одного только сыра. Ё-моё! Настоящий Запад! Для меня ЦОО так и остался символом свободного мира. «Ты прав, Женька», — сказал я. «Восточный Берлин в последние годы изо всех сил пыжится выглядеть, как западный. А здесь так было всегда, и это сразу чувствуется». Я слушал Жукова и просто балдел. Он будто надиктовывал книгу или документальный очерк для журнала. Он увлеченно описывал мне в подробностях то, что мы видели вдвоем какую-нибудь минуту назад. Но я-то понимал, он сейчас вспоминает тот давний ЦОО, который так выпукло проступает перед его внутренним взором, стоит лишь на секунду прикрыть глаза. У каждого из нас есть такие островки в памяти. А у Малина то же самое произошло в Риме. Словно читая мои мысли, проговорил Кедр. Для него Италия была и оставалась символом Запада и свободы. Как-то он мне сказал: «Умирать полечу в аэропорт Фьюмичино». Обманул, грустно добавил Кедр. Мы уже сидели за столиком в тихом и совсем пустом в этот час французском кафе «Пойнчайт» на Майнекенштрассе. Кафе было маленьким, скромным и действительно совсем не берлинским. Сразу вспоминался Париж. Хотелось называть все блюда по-французски и вдохновенно флиртовать с официанткой. Впрочем, я тут же и обнаружил, что порядком подзабыл освоенный 2 года назад поверхностно и нахрапом язык Стендаля, Вийона и Рембо. Я даже название кафе, не слишком вдумываясь в смысл, автоматически перевел как «горячая точка». Тут же вздрогнул от столь странной ассоциации и спросил у Кедра: «А как французы называют горячие точки?» «У меня французский 5-й язык», — пожаловался Женька. «Наверняка не скажу. А к чему это?» Потом он внезапно понял, улыбнулся и пояснил. «Кафе-то называется, конечно, «Теплое местечко», но ход твоих мыслей непонятен, Разгонов. Пора за работу. Горячей точкой скоро станет Москва». «А здесь можно называть меня настоящим именем?» «Здесь можно», — кивнул Жуков. «Это наше кафе. Заказ был одновременно паролем, и отзыв меня вполне устроил». Я тяжко вздохнул. Признаться, в последнее время шпионская романтика все больше увлекала меня на страницах собственного романа и все меньше в жизни, Но выбора, похоже, опять не оставалось.